Вскоре ритуал последней любви заберет меня, но если вы сможете здесь научиться чему-то полезному, тогда возможно я смогу искупить», — добавила жрица, хотя Джоффри едва смог услышать те последние слова. Она проговаривала их лишь до самой себя. «Искупить вину перед мертвыми и вскоре присоединиться к ним». Мира часто рассказывала, что древовидцы, используя чердрево, улавливали видение прошлого, сказала Санса. Джоффри озвучил то, о чем она подумала, на секунду опередив жену. Мира говорила, что возможно ты обладаешь этим даром, дорогая, но ты же не тренировалась на древовидение, сказал он. Но я владею вторым зрением, и если это чердрево можно использовать для наблюдения за далеким севером, то возможно мы сможем найти то место, Джофф. Место, где концентрируется энергия красной кометы. Надхата поджала губы. Михла и другие жрицы могли бы помочь вам в этом. Им известно больше о долгом сне, чем мне, но все они пытались найти предсказателей еще годы назад, когда мертвецы начали пересекать узкое море Кассасу. Вероятно, все они уже погибли, прошептала она, усаживаясь на длинный корень, ощутимо коря себя. Но именно я нашла вас. Джоффри дополнил недосказанное в приватности собственных мыслей, но как она сама об этом говорила, это звучало почти так, словно сама Надхата была древовидицей. «Ты до сих пор можешь нам помочь», — сказала Санса, присев возле жрицы, и схватила ее за ладони. «Проведи нас в сон, Надхата. Проведи так далеко, как только сможешь». Надхата откинулась назад, ошеломленная. «Чтобы я вела предсказателей», — прошептала женщина. Она покачала головой после немалой паузы, закрыв глаза. «Моей силы воли не хватит, я недостойна такого». Джоффри шагал по большой пещере, сомкнув руку за спиной. «Даже если им удастся убедить Надхату провести их, а что дальше?» — спросил юноша у жены. «Я поищу источник силы цикла своим вторым зрением». Джоффри резко выдохнул. «Это далеко не то, чтобы заменять силы крови энергией пурпура. Мы же не знаем, что может случиться, если принесем что-то, связанное силой пурпура». Ка он запнулся. Уныние читалось в его голосе, когда он обернулся к эпицентру скопления корней. «К старым богам», — закончил он. «Ты считаешь, что риск преобладает над потенциальным выигрышем?» — спросила Санса. В вопросе не было ни одного обвинения, лишь голая честность. И Джоффри закрыл глаза, размышляя. Не было очевидной причины для того, чтобы красная комета вмешалась, но всегда оставался риск, насколько ему это было известно. «Нет», — ответил он, оставляя позади призрак своих ошибок. Санса кивнула, оборачиваясь к ней, все еще сидя перед ней. «Долгую ночь можно остановить, но нам сначала нужно найти место сосредоточения ее силы, место, где красная комета создала своих воинов во время первой войны за рассвет и продолжает делать это до сих пор. Мы нуждаемся в твоей помощи. Проведи нас в зеленый сон, хоть я и не знаю, как именно», — сказала она. Надхата открыла глаза, глядя на Сансу, и разделила невысказанные слова. Со свода пещеры начала накапливаться вода, которые в течение минут свисали сверху, прежде чем наконец капнуть. Одна из таких капель упала Джоффри на волосы, и он коснулся той теплой, липкой воды ладонью. Он подумал, а переживет ли этот мох долгую ночь, или погибнет вместе со всем живым в этом цикле. Малейшие проявления жизни будут ли целью для самой сути красной кометы. «Они умерли, а я живу», — прошептала жрица. «Тогда сделай так, чтобы их жертва не пропала даром», — прошептала Санса в ответ. Надхата словно покрылась формальностью, когда она взглянула на его жену, и Джоффри заметил тот знакомый стальной проблеск в ее глазах, а после верховная жрица долины сладкого лотоса поднялась. «Это честь для меня», — сказала она через мгновение, медленно и торжественно поклонившись с поистине королевской грацией, в которой содержалось значение, непонятное для Джоффри. Но он знал достаточно, чтобы понять верно, что это было частично извинение мертвым товарищам и старым мечтам. Перья на ее платье нежно колыхались от теплого воздуха из глубин пещеры, и ее походка была уверенной, когда она подошла к большому корню прямо под основанием чердрева. «Предсказатели, возьмите меня за руки и схватитесь за корни другими». Они так и сделали, стали словно живой человеческой цепочкой, соединяя два больших корня вместе, с Надхатой в центре. «Не отвлекайтесь на постороннее видение, это лишь заставит вас потеряться. Чувствуйте себя, словно стрела, выстреленная с златосердового лука, что несется к цели, несмотря на постороннее», — сказала она. Торжественный голос раздавался эхом по пещере. «Понял», — сказал Джоффри, глубоко вдыхая и концентрируя сознание. Он мог ощущать присутствие Сансы в пурпуре, как она аналогично готовилась. «Я готова», — сказала его жена. «Я проведу вас в сон, не потеряйтесь там». Предъявить вдохнула воздух и ее глаза побелели, а Джоффри почувствовал, как начинает падать. Он не сопротивлялся, словно камень, врезался в воду и тонул в глубине, несмотря на шок от холодных вод. Вспышки ощущения времени менее сбивали с толку, чем внезапная остановка. Санса почувствовала, будто сейчас стоит на верхушке самого большого из всех деревьев на целом свете, глядя вниз на долину, которая по размерам должна быть самой большой, виденной ей. Реки грохотали под ней, и их звук оглушал, поглощая все вокруг своей силой. Она приложила усилия, чтобы сохранить сознание, и почувствовала присутствие Джоффри возле себя, ее постоянного партнера в жизни и смерти. «Смотри», — почувствовала она его слова. Поле зрения медленно уменьшалось, величественная завеса из белого снега неторопливо поглощала мир, закрывая его облаками. «Где мы?» — подумала она, открыв глаза со вторым зрением и попыталась пробиться взглядом сквозь белую завесу, ища источник силы врага. Зеленый сон становился невероятно резким и турбулентным одновременно, но горизонт видения продолжал сужаться с постоянной скоростью. Она осознала, что это был весь окружающий мир, постепенно исчезавший в пелене с продвижением цикла вперед. Ходоки что-то делали с самой песней. Она звучала все тише с их приближением. Мелодия существования стихала и колебалась под белым давлением. «Этого недостаточно», — подумала она. Спящая сила в ее собственной крови не стоила и медика против мощи красной кометы, и тогда Санса потянулась за подпиткой до самого пурпура, вытаскивая его наружу, как она уже когда-то делала в каркасе. Пурпурные фракталы затопили долину силой, в тысячи раз большей, чем та, что содержалась в крови волшебницы, и столбы начали появляться, словно миражи в пустыне. Бесконечно высокие, потрескавшиеся структуры вырастали на периферии ее поля видения, а сам зеленый сон вибрировал в признании и деформировался от притока энергии. «Что-то не так», — прошептал Джоффри, и она почувствовала, как присутствие ее начало растворяться, как будто река памяти внезапно начала пениться, наплывая на них и принося знакомое гудение. Крики и грезы и краски тысяч разных оттенков мгновенно пронеслись перед зрением Сансы. Молитвы и мольбы, такие быстрые, что казались порывами ветра в кроне, навеки забытые в глубинах времени. Она почувствовала, как ее живот провалился вниз, как будто они только что спрыгнула со стены Винтерфилла. Девушка моргнула, и все остановилось на одном изображении. С двуручного меча из валерийской стали капала кровь, пока рука с заботой протирала лезвие куском ткани, вычищая его по всей длине. Санса уставилась взглядом на ту руку, загипнотизированная тем, как она двигалась к концу лезвия. «Это был лед, отец?» — спросила она, поднимая взгляд вверх, и увидела младшую версию Эддарда Старка, которую никогда раньше не видела. Юный парень, испуганные глаза еще не прятались за ледяным фасадом. Все закончилось через секунду, и сногсшибательный разгон скорости и существования потащил ее туда, где чувствовалось такое знакомое гудение силы. Оно отдавало эхом жизни и смерти, колесами внутри колес. Оно отдавало пурпуром. Огромная фортификация с высоких башен и усиленных ворот вынырнула в поле зрения, у нее божье око покраснело от крови. Выглядело, как будто само озеро подпитывается ею, большие потоки красной жидкости разливались вокруг острова, откуда начинали свой путь. Невероятно большой замок, что возвышался в отдалении, пылал. Величественные каменные башни плавились, сгибаясь к земле, пока три дракона парили над ними, поджигая железняков-лучников и заставляя их прыгать со стен на твердую землю или в озеро. Так или иначе, это пресекало их агонию. Харринхолл, она услышала шепот Джоффри сбоку. Их понесло дальше по потоку времени, зеленый сон тащил их за собой как на привязи. Но почему? Она сосредоточилась на привычном гудении. Оно почти терялось среди криков умирающих людей и рева Балериона, но она до сих пор могла его слышать. Оно раздавалось эхом во времени, словно свежая рана, резонируя вокруг них и внутри тоже. Балериен, известный также под прозвищем «Черный ужас», дракон, самым известным всадником которого был Эйгон и Таргариен. Во времена завоевания Вестероса именно он сжег замок Харринхолл. «Подобное притягивается к подобному», — прошептала девушка. Это был элементарный принцип всех типов магии, которые она видела или изучала, так почему бы пурпуру не следовать этому пути. Санса сдержали дребезжание сердца, закрыла глаза, отбрасывая картину смерти и уничтожения. Она снова взглянула в глубины души, извлекая пурпур на свет Божий. Видение гибели Харринхала вдруг пересеклось извилистыми линиями, пересекавшими его контуры, и она услышала гудение окутывавшего их пурпура. Санса напряглась, вслушиваясь в пурпурное эхо во времени. Во времена, когда их души еще не поселились в их телах, она потянулась туда, следуя эху и ведя Джоффри за собой. К ее удивлению, но он словно был способен и сам ориентироваться здесь. Присутствие парня излучало спокойствие и уверенность. Время ускорилось перед их зрением, лица и молитвы и погодные изменения затопили их сознание словно буря. Это чувствовалось знакомым, это влечение их душ против потока реальности, и Санса осознала, что они уже делали это раньше. «Тысячу раз и даже больше», — сказал Джоффри, и она почти услышала звон от его улыбки на устах. Зеленый сон вздрогнул, словно хор миллионов голосов застонал в агонии, пока время замедлялось, и перед глазами возникло мужское лицо. Он держал железные топоры в каждой руке, лицо и грудь были полностью покрыты кровавыми письменами, вырезанными прямо на коже. Санса увлеклась, разглядывая линии и штрихи тех букв, вырезанных на груди, что задымились, когда он взревел. Вокруг деревья истекали кровью люди, мертвые или умирающие, и еще больше воинов появилось в поле зрения Сансы, что убивали и калечили друг друга, как одичавшие берсеркеры древности. «Отец, дай мне веру, воин, дай мне силу, неизвестный, дай мне смерть», проговорила она, читая звездообразную надпись, вырезанные на лбу владельца топора. Это видение битвы андалов и первых людей. Андалы прошлого были религиозными фанатиками, которые пришли в Вестерос, насаждая веру в семерых. Время ускорилось, прежде чем топор того мужчину ударил по чердреву, и они использовали пурпурное эхо как спасительную веревку. «Джоффри», — подумала Санса, но незнакомец перед ней не был ее мужем. Однако он был довольно похож, с окаменевшим выражением на лице, которое Джоффри приобретал, мрачнее. Он стоял возле чердрева, держа бронзовый меч на поясе. Его сопровождающие были одеты в бронзовые чешуйчатые доспехи и вооруженные короткими копьями. Вокруг дерева суетилось с полдесятка малых детей с непривычно большими головами, привязывая к ветвям руки какого-то мужчины, свисавшего сверху. Пленный имел длинные карие волосы и взгляд, острый, как у сокола, которым он пронизывал зрителей. «Тебе не надо было связывать меня, я добровольно отдаю собственную кровь богам», произнес он резкими словами старой речи. Не Джоффри подошел ближе, и пока он приближался, Санса осознала, что он все-таки отличался от ее мужа. Орлиный нос и резкие очертания лица контрастировали с мягкими чертами, которые она ожидала увидеть, но золотистые волосы и уникальные стально-зеленые глаза без сомнения принадлежали Ланнистеру. «Мне следовало бы скормить тебя львам. Накормить тобою богов – это великая честь для такого, как ты», – сказал он. Во время речи глаза аж горели ненавистью. «Или это моя дочь убедила тебя так поступить?» – спросил связанный глумливым тоном. «Нет, она желала собственноручно распять тебя на Златосерде», – ответил не Джоффри, наслаждаясь легким проблеском удивления, от которого связанный рванул и закачался как маятник. «Вороны съедят твои глаза, черви выпьют твою кровь и не оставят ни капли для сна. Я проклинаю тебя, Лан, сын Татьяха. Я проклинаю тебя своим последним вздохом», — прохрипел обреченный мужчина. Лорд Лан умный, легендарный основатель дома Ланнистеров, хитроумный плут, живший в век героев, любимый персонаж сказителей и певцов. Лицо Ланна скривилось от гнева, и Санса услышала отдаленное рычание львов, что резонировало сквозь сон словно стая разъяренных монстров. Один из них показался у толпы зрителей, сверкнув золотой гривой, и оглушительно взревел к связанному. Лан поднял руку и одернул льва одним жестом, все еще глядя на человека. Он покачал головой и отступил назад. «Пыль, что оттеняет смерть, я передаю эту кровь богам», — сказал он необычно торжественным голосом и взглянул в сторону. Сон прошептал Сансе и заполнил пробелы в ее знании старого языка. Она осознала, что он обратился к одному из детей леса. Ее длинные, махообразные волосы почти касались земли, когда она поклонилась с благодарностью. На ней было одеяние из кроваво-красных листочков, покрывавшие почти все тело. «Твой клан погибнет. Ты слышишь меня, Лан?» — закричал тот человек, когда Лан и его воины развернулись и двинулись прочь. Лев последовал за ними, в последний раз обернувшись на мгновение. «Они погибнут. Через год. Или десятилетие. Или за столетие. Время проглотит всех. Время сокрушит все сущие. Крики обреченного перешли в бульканье, когда пыль, что оттеняет смерть, выкарабкалась на дерево и перерезала его горло обсидиановым ножом. Другие дети залезли на соседние ветки, свисая головой вниз, и разрезали живот опытными движениями, кормя чердрива его внутренностями. Она осознала, что они слишком долго задержались на этом видении, и края изображения закружились, когда она потянула снова. «Если бы я сам проливал кровь и пытал своих врагов перед чердривом, тогда мои предки сочли бы меня праведником», — девушка услышала шепот Джоффри. Их сознания переплелись вместе, когда они еще раз достигли отдаленного эха, и зеленый сон стал словно выжженным, выскальзывая из пальцев. Они потянули, так как делали вместе, когда убегали от красной кометы, однако на этот раз их сознания продвигались в прошлое, и вдруг она почувствовала зловещую вибрацию. Зеленый сон становился все более и более нестабильным, пока отдаленные квадратные башни утеса Костерли растворялись в ничто, и леса отвоевывали величественный холм. Времена года молниеносно мелькали, пока изображение менялось. Великан встал на колени перед деревом, подозрительно оглядев его, и положил свою огромную палку с каменным былом сбоку, поднимая тучу снега от удара. Сероглазые люди ехали верхом на лютоволках по поляне, и дети леса торжественно вглядывались в вырезанное лицо на дереве. Она почувствовала, что это дерево всегда имело цель наблюдать за полуночью, но непредсказуемый резонанс с пурпуром также заставлял зеленый сон нести их назад, назад ко времени, когда оно впервые увидело пурпур. Стойбище охотников на тюленей кричало, когда красное поглощало их. Группа охотников вздрогнула, словно они что-то услышали, оборачиваясь от медвежьей туши, которая снова пошевелила лапами, открыв синие глаза. Какой-то человек стоял на замерзшем холме, так далеко на севере, что перед ним виднелись лишь пустынная пустошь из снежных дюн. Он нахмурился, пока глаза разглядывали горизонт, глядя на красное полярное сияние, перекрывавшее половину поля обзора. Красное приблизилось к нему за какую-то секунду, и у него не было времени, чтобы самому закричать, потому что его губы уже тонули в красном. Плоть плавилась и отпадала, пока красное нежно окутывало человека. «Дальше», — подумала Санса, дрожа, когда потянулась к эху, которая теперь была оглушительным ревом существования, сон изнашивался, когда она пробовала. Огромная пустошь простиралась, куда глаза глядят. Засыпанная снегом долина содержала лишь отдельные дюны, в поле зрения не было видно ни одной живой души. Одинокая гора сверкала посреди ночи, и Джоффри смог вдохнуть морозный воздух, словно физически находился здесь. Температура падала. Возле него виднелось чердрево, развращенное и изогнутое, почти погребенное под дюнами. Молчаливый свидетель того, что сейчас произойдет. Тишина была жуткой, и он задрожал, прижимая Сансу к себе перед тем, что уже не было эхом. Он чувствовал пурпур прямо здесь, возле себя, пока холод, как слегка согревающее присутствие, которое доминировало над древесным гигантом, как мистическую руку, держащая это место. Он осознал, что смотрит не на гору, а на хрустальный дворец, такой огромный, что его размер ошеломил юношу. Дворец был шире эбеновой головы, больше любого города Вестероса, больше Валантиса, Брааваса, Лората и недревнего Заметтера, вместе взятых. Это был пустой купол с колоннами, достигавшими неба. Мерцающая постройка сияла красным посреди белой пустоши, и он ощутил тяжелое присутствие цикла. Красная комета находилась так далеко, что была невидима для невооруженного глаза, видимо-невидимо даже для телескопа цитадели, но Джоффри мог чувствовать, как она проснулась. Он мог ощущать ту ужасающую мощь, как она тянулась к этой замороженной земле из-за орбиты, отблескивая захватывающим кристаллическим узором прямо перед его глазами. Джоффри понял, что сейчас созерцает начало первой войны за рассвет. Цикл просыпался и что-то строил, ожидая прибытия кометы, тысячи лет назад. Каждая колонна, окружавшая пустой купол под ней, была толщиной как королевская гавань. Промежутки между колоннами были такими же в ширину, и они формировали круг вокруг купола. Хрустальные колонны были увенчаны светом, словно рифы посреди моря энергии, которая выглядела как красное полярное сияние, спускаясь с небес. Хрустальные опоры служили фиксированными парусами, чтобы ловить мощь удаленной кометы. Красные линии, словно деформировали саму реальность, пронзали небеса, достигая огромного, вогнутого кратера, лежал на дне созданной постройки. Больше, чем потустороннее зрелище, больше, чем тени, что мелькали вокруг, больше всего Джоффри на самом деле ошеломила тишина этого места. Тут песня исчезала, и тишина занимала ее место. Искренняя неправильность этого перехватывала дух, ведь этот храм вырос, чтобы прославлять несуществование, тихое стирание всего сущего, что есть реальность, когда в ней нет наблюдателя. Подумал он, разглядывая хрустальный дворец. Юноша также мог чувствовать борьбу пурпура за собственное существование, ибо его узоры и фракталы врезались в полярное сияние, растворяясь во мгле. Цикл еще не набрал достаточно силы, чтобы уничтожить всю жизнь, но когда красная комета завершит свое долгое странствие, и ее прозорливый глаз уставится взглядом на далекий север, на этот молчаливый храм, тогда, Джоффри просто это знал, надежды уже не останется. Он напряженно вдохнул воздух и задрожал, попытавшись встать на ноги. Юноша упал на бок, осознав, что держит руку Сансы вместо руки Надхаты. Он использовал свисающий корень как опору, качая головой, и попытался вспомнить, где он находится. «Я чувствовала, как ваше присутствие растворяется, как вы становились очевидцами прошлых эпох», — сказала Надхата, в чьем голосе открыто слышался трепет. «Что вы там увидели?» — немедленно спросила она. Санса болезненно сжала его ладонь, произнеся сдавленным голосом. «То место, которое искали», — сказала она. «Хрустальный дворец», — медленно проговорил Джоффри. На Джали наступила зима. Мягкий снег падал на эбеновую голову, скапливаясь на крышах приподнятого города. Улицы стали почти безлюдными. Редкие фигуры продвигались по переулкам к морю, неся мешки или ведя худых буйволов. Средний по размерам лебединый корабль ожидал в гавани, огромные паруса до сих пор были связаны на мачтах. Смешанная команда из островитян и различных остатков других обитателей летнего моря выходила из портовых амбаров, неся мешки с хлебом и фруктами, собирая остатки последнего урожая на острове. «Вы двое уверены насчет этого? У нас хватает места и припасов на вас обоих», — сказал Гирион, еще раз пробуя убедить их. Джоффри лишь покачал головой. «Здесь наш путь разделяется, дедушка». «Несмотря на то, что Титас очень настаивал», — сказал он с улыбкой, «некоторые вещи никогда не меняются, особенно когда речь идет о парнях и их мечах», — добавила Санса. Гирион фыркнул на то. «Можно и так сказать», — сказал он Сансе, подмигнув, прежде чем обернуться к Джоффри. «Он надоедал тебе так же, как я надоедал сэру Артуру Дейну в прошлом. Даже маленькая подсказка тогда стимулировала меня тренироваться часами во дворе». Он запнулся, бросив взгляд вниз на пирс. «Слушай, я... Надхата не рассказала мне всего, прежде чем...» Дед вздохнул, сжимая пальцами рукоятку меча. «Вчера Надхата провела свой последний ритуал вместе с князем Дорелом Ксаром и несколькими последними островитянами, что решили придерживаться обычаев Джали. Она была храброй и сильной женщиной, Гирион, любящей матерью и заботливым лидером», — сказала Санса, касаясь его плеча. «Мы не забудем о ней». Гирион кивнул в благодарности за мгновение. Глаза немного покраснели, когда взгляд вернулся от пирса. Она не объясняла всего, но намекнула, что вы двое попытаетесь исправить это все, — проговорил он, махнув рукой сквозь падающий снег. — Я могу остаться, как-то помочь вам. — Дедушка, не нужно, — сказал Джоффри. Он не мог прекратить вспоминать о Тирионе в тот миг, как тот взошел на борт в Староместе, обрекая себя на путешествие в Валерию. — Плыви на юг, присмотри за детьми, — продолжил юноша, протягивая руку. — Живи долго. Гирион вздохнул, хватая предплечье юноши. — И позаботься о том мече, — добавил он почти рассеянно, и обернулся к Сансе, взял ее ладонь и поцеловал, кланяясь. — И вам счастливого пути, моя леди. — Безопасного путешествия. — Берегите себя, Гирион, и позаботьтесь о ваших детях, об обоих прелестных сорванцах, — сказала Санса, беря его ладонь своими. — Мои дети, — прошептал он, так словно у него что-то заболело на мгновение. Он еще собирался что-то сказать, когда кто-то позвал сзади. — Лорд Лебедь, мы готовы, — донесся крик с корабля. Он еще раз вздохнул, овладевая себя. — Они настаивают и дальше так меня звать, хотя мой князь умер, а его княжество распалось. — Ты до сих пор их лидер, — сказал Джоффри, пересекаясь взглядом. Гирион кивнул через мгновение, глубоко вдохнув. — Им я и являюсь, как бы это безумно ни звучало сейчас. — Прощай, внучек, и удачи, — сказал он, почтительно поклонившись, как один лорд к другому, прежде чем пойти к кораблю. Джоффри и Санса помахали ему в ответ, когда лебединое судно отплывало в море, на юго-восток до Сатариаса и дальше на юг, в поисках мира и тепла. Огромные белые паруса придавали кораблю и впрямь птичий вид, когда он отбывал из небольшой гавани. Санса вздохнула, опершись на плечо Джоффри. Их ладони переплелись пальцами, пока они наблюдали исчезновение корабля за горизонтом. Она надеялась, что Надхата присоединится к команде, но долг жрицы не позволил ее поступать по-другому, кроме как выполнять свои обязанности до конца, и, пожалуй, даже еще более преданно, чем до этого. Они проводили целые дни, общаясь с Чердривом, узнавая о древних времен, когда старки ездили верхом на лютоволках, и целые кланы исчезали бесследно. Изучали рельеф Дальнего Севера, далеко за ледяными клыками, в глубинах земли вечной зимы. Они обсуждали это все долгими ночами. О скрытых, полузабытых частях пророчеств летних островов, что несли в себе проблеск надежды в форме предсказателей, единственный проблеск надежды в общей фаталистичной религии островитян. Возможно, в предстоящей войне она снова встретит Надхату, но уже не сломленную, отчаявшуюся жрицу Джалы, а того лидера с горящим желанием возмездия в сердце, озаренной надеждой. Их странствующий дом был почти торжественным, в основном молчаливым, когда они проходили мимо заброшенных на произвол судьбы тропических садов. Сгнившие дыни, ананасы и манго засоряли все вокруг, но Санса несла в руках совсем другой фрукт. Багряный, размером с грушу, испещрен желтыми жилками, что тянулись от макушки до низа. Она задумчиво взглянула на плод. «Что будет, если мы выиграем?» — спросила она. Джоффри что-то буркнул, заинтересованно глядя в небо. Пока они шагали, облака словно начинали расходиться, а ветер доносил определенный намек на тепло. «Что если наш план, что если мы выиграем войну? Что, как мы как-то сможем пробиться сквозь хрустальный дворец, как думаешь, что произойдет дальше?» «Все закончится», — произнес Джоффри с каменным выражением лица. «Так или иначе», — он прошептал, прежде чем перевести взгляд с неба на землю. Они молча шагали к своему дому, даже почти неохотно. Девушка почувствовала тревожное ощущение в грудной клетке, а живот появилась тяжесть, а после Санса дернула себя за волосы. А что, если они вернутся как в этой жизни? Даже если им удастся вернуться в то утро через 2 дня после смерти Джона Аррина, то задача и так будет почти невыполнимой. Тщательно выверенный план между победой и поражением, гибелью и тотальной войной, семьей и правдой. Им понадобится весь авторитет и уважение, в таких масштабах, которых не имел ни один другой правитель. Им придется стать живыми легендами в глазах собственных подданных, чтобы вызванный ими восторг равнялся по силе ужасу долгой ночи. Конечно же, Джоффри был прав. Она чувствовала это в глубине души, так как и он. Так или иначе, да все закончится. Сегодня их совместный сон закончится, возможно, в последний раз вообще. Она остановилась перед дверью, непривычно колеблясь, прежде чем осознала, что Джоффри остановился перед ней. Он застыл на пороге, глядя на кристально чистое море. Полуденное солнце обычно ежедневно отгоняло холод на несколько часов, почти возвращая остров к предыдущему, полному красок виду. Так случилось и сейчас, когда легкий снегопад временно прекратился и облака прорезались редкими проблесками солнечных лучей, так словно их раскрыл руками какой-то невероятный великан. «Давай поплывем со мной», — сказал он внезапно, и его щеки порозовели, как юноша обернулся к ней. Санса почувствовала, как на ее губах начала расти улыбка, наблюдая нетерпеливое выражение ее мужа. Все тревоги и переживания испарились за секунду, оставляя ее в странно приподнятом состоянии. Стально-зеленые глаза подмигнули, и юношеское лицо словно смогло отогнать тяжесть в ее животе, вызывая непривычное головокружение, так словно она снова становилась маленькой девочкой. «Вместе», — ответила она с непрошенной улыбкой на устах, — «солнечный парил», преодолев очередную волну со взрывом пены. Катамаран казался похожим на птицу в полете, белый беновый корпус ярко отблескивал под солнечными лучами. Один единственный парус имел вид, как будто вот-вот порвется, едва сдерживая ветер и разгоняя корабль до невероятной скорости. Белая полоса над водой пересекала море грациозно и очень быстро. «Очередная волна! Держись, Санса!» — закричал Джоффри, наваливаясь всей массой тела на руль. Солнечный немедленно отреагировал, разворачиваясь к набегающей водной горе, прорываясь по ее гребню. Санса возмущенно проворчала, полностью взмокнув от морской воды. Хвостики-косички приклеились к шее, ощущаясь словно куски выброшенных на берег водорослей. Джоффри дико захохотал, держась за живот одной рукой, а другой, и дальше хватаясь за штурвал. Юноша снял рубашку, снова навалившись на руль, и мышцы вздулись от напряжения, укрощая кораблик, который петлял словно непослушный щенок. «Подожди», — пока вернемся к побережью, Джофф. Тогда уж будешь хохотать как взбалмошный», — воскликнула она, вздрагивая в попытке сдержать монструозный взрыв хохота, уже зарождавшийся в ее животе, и держась крепко за натянутую веревку. Джела продолжала растворяться сзади, однако девушка обнаружила, что ее это не беспокоит нисколько. Джоффри построил солнечный сам один, от чертежей до постройки. Катамаран следовал традиционным строительным принципам летних островов. По сути, это был широкий плот, опиравшийся на два немалых аутриггеров, с румпелем посередине, возле которого виднелась небольшая скамейка. Конечно же, юноша добавил собственные модификации, разрабатывая дизайн, почти как браавосский архитектор, который заранее планирует детали своего шедевра. Внезапный порыв теплого ветра ударил по ним с правой стороны, и Санса бросилась к той стороне корабля, когда правый аутриггер вынырнул из воды благодаря силе ветра, поднимая ее вверх. Она буркнула, откинувшись назад, лишь ногами находясь на собственном борту корабля и держась за веревку, привязанную к мачте, стараясь перевесить влияние ветра. Джоффри сделал то же самое, и они улыбнулись как дураки, показывая все зубы, когда увидели друг друга, возвышаясь в воздухе, потому аутриггер и дальше поднимался вверх, зависнув почти вертикально к плоскости моря, на какие-то несколько градусов от опрокидывания судна вверх дном. Джоффри закричал, когда солнечный шлепнулся обратно в воду. Сине-зеленые воды отражали тщательно полированный корпус, словно мирийское зеркало. «У нас гости!» — воскликнула Санса, указывая налево, где только что заметила сине-серые гребни, которые периодически выпрыгивали из воды. Это были, видимо, дельфины, которые выпрыгивали по двое или по трое за раз, сохраняя дистанцию с солнечным. Они пищали и трещали между собой, как старые женщины на рынке, озорно толкая друг друга. Санса улыбнулась, медленно моргнув, и направила одного из дельфинов прямо на Джоффри. Зверь перепрыгнул через корабль грациозным прыжком, легко пихнув юношу по голове пловцом. «Эй!» — закричал Джоффри, потирая щеку, и наградил Сансу осуждающим взглядом. Она вместо этого посмотрела на небо, невинно что-то прогудев, пока разглядывала белые облачка. «Ладно, давай покажем им, что такое настоящая скорость», — воскликнул Джоффри, становясь прямо возле румпеля, и потянул за веревку. Главный парус открылся на полную, и Сансу аж отбросила назад от внезапного ускорения. Дельфины и до сих пор сохраняли дистанцию, словно издеваясь с юноши своими прыжками и непрестанным свистом. «Санса, высвободи тот кливер, мы сейчас полетим», — проревел он с широкой улыбкой. Санса засмеялась, пригнувшись под мачту, и проскользнула под ним, когда солнечный прорезался сквозь очередную волну, забрызгав ее теплой соленой водой. Однако плащ из ярких перьев не пострадал, желтые и багровые перья развивались на ветру, когда она дотянулась носа судна. Девушка сморгнула соль с левого глаза, развязывая узел умелыми движениями. «Держись, Джофф!» — проревела она в ответ, когда ветер усилился, и ее волосы высвободились из косичек, развиваясь словно красное знамя в руках разъяренного рыцаря. Она с силой потянула за канат и высвободила кливер во всей его красе. Веревка затрещала от трения к древесине, заглушая остальные звуки в ушах. На малом парусе была вышита интерпретация зари Сансы. Лев лениво зевал, глядя вверх на звездное поле. Его язык свисал из пасти, почти по собачьи, глаза были полузакрытые от встречного ветра. «Пусть он посмеется над этим», — подумала она с широкой улыбкой. Она почти забыла это маленькое творческое вмешательство в любимый проект Джоффри. Джоффри возмущенно фыркнул от увиденного, однако выражение оскорбленного достоинства быстро переросло в откровенный триумф и искренние крики радости, когда кливер вздулся, усиливая скорость. Солнечный едва не летел над линией воды, продолжая ускоряться. Каждая встречная волна заставляла его подпрыгивать в воздухе, и Санса почувствовала, как желудок проваливается вниз, каждый раз, как они врезались в воду с огромными взрывами соленых брызг. Они довольно быстро обогнали болтливых дельфинов. Ветры несли их на юг, хоть кормчий и не имел определенного плана относительно курса. Катамаран как будто парил над водой, а Санса с восторгом смотрела на постоянные радуги, которые появлялись между брызгами с обеих сторон корпусов. Радуги сразу поглощались морем и вскоре окончательно исчезнут, когда кораблик замедлится, но сегодня, сейчас она вместе с мужем словно летела на спинах тех радуг. Санса подошла обратно к рулю, крепко обняла Джоффри и поцеловала его. Он сопротивлялся изо всех сил, и дальше держа румпель одной рукой, а другой охватил ее голову, углубляя поцелуй так сильно, как только мог. Санса наслаждалась вкусом, ощущая соль и легонький намек на сладкое манго. Она потерялась посреди того вкуса, охватив его голову обеими руками. Джоффри принадлежал ей до последнего, и ни человек, ни закон, ни какая-то космическая сила не сможет забрать его у нее. Санса прервала поцелуй, ощутив присутствие многих существ высоко в небесах. Она взглянула вверх и увидела десятки, сотни птиц над солнечным. Красные, синие, зеленые и оранжевые цвета скрывали солнце, когда очередная большая стая островных птиц мигрировала на юг, спасаясь от морозов. Птицы щебетали и гомонили, пели и высвистывали, отдельные почти касались парусов, пролетая мимо корабля в разнообразии цветов. «Да их там небось тысячи», — проговорила Санса в восторге. «А самая красивая из них всех приземлилась прямо сюда. Как мне повезло», — сказал Джоффри, проводя рукой по перьевому плащу, прежде чем коснуться кожи и продолжить движение. Санса глубоко вздохнула, опершись на него, когда солнечный прорезал очередную волну. Она села ему на колено, обвив руками торс, потрогала крепкие мышцы и поцеловала снова. В новой позиции это получилось значительно приятнее. «Самая красивая и храбрая из них всех», – прошептал Джоффри, когда его губы соскользнули с ее губ и спустились вниз по ее шее, заставляя девушку вздрогнуть. «Свирепая, словно осенний шторм, нежная, словно летний бриз. А ты улучшил умение в поэзии?» – пробормотала она, закрывая глаза, обхватив его спину ладонями. Он ощущался, как шар тепла, излучая его наружу и отгоняя постепенно холодеющий ветерок. «Сильная, как зимняя метель, хрупкая, словно новорожденная весна», — сказал он, изогнув шею и продолжив движение вниз. Санса тихо застонала, скользя пальцами по спине Джоффри и достигая талии. Солнечный слегка качнулся на боковой волне, и девушка обратилась к Джоффри, достигая руками его брюк. «Держи руки на румпеле, а я дальше справлюсь сама», — прошептала она ему на ухо, прежде чем легонько укусить. После этого поэт словно онемел. Сильные ветры, которые несли их вперед, исчезли вместе с ночью, и летнее море казалось спокойным, словно чаша с молоком. Солнечный тихо дрейфовал по течению, паруса обмякли и обвисли. Джоффри и Санса лежали на середине плота, звезды служили им потолком. Они лежали бок о бок, друг возле друга, почти касаясь лбами. Оба держали по половине фрукта, с желто-багровыми прожилками. Кожа плода ощущалась растрепанной, так словно она едва могла сдержать то, что лежало под ней. Он вдохнул прохладный воздух, отводя взгляд от ярких звезд в небе, сосредоточившись на двух ярко-голубых огнях возле себя. Юноша коснулся щеки Сансы, чувствуя выступ из скул большим пальцем. Это чувствовалось диаметрально противоположным тому фрукту, бледным и гладким. Она всегда была красавицей, традиционным цветком Талли, высоким и грациозным, а старковская кровь лишь добавляла ей определенной экзотики. Сейчас, под звездами, одетая в радугу перьев, где доминировала красная, в тон к ее рыжим волосам, ее красота казалась неземной, как будто это какая-то мифическая сущность легла возле него, принося покой его встревоженной душе. «Санса, если мы уже никогда не проснемся, просто помолчи», — сказала она, нежно целуя его в губы. «Столько всего стоит сказать, о раскаянии и удовольствии, о чувствах и воспоминаниях. Как кто-то вообще может сказать последнее, прощай второй половине собственной души? Я люблю тебя», — прошептал он. «Я знаю», — сказала она, — «столько всего стоит сказать, но какой простой ответ». Она вместе съели по собственной половинке. Плод смерти имел горький вкус, однако неотвратительный. Он оставлял пряное послевкусие, напоминая сладкий имбирь. Джоффри взял обе ладони Сансы своими, пододвигаясь еще ближе, и скрестил ее руки между их грудями и коснулся ее лба своим. «Вместе», — сказал он. «Вместе», — прошептала она в ответ. Они просто лежали, вглядываясь в глаза, пока их дыхание постепенно стихало. Они еще ближе прижались, умирая. Сердце юноши громко стучало, пока зрение затуманилось. Санса попыталась прижаться еще ближе, хотя они и уже были так близко, как это вообще возможно для двух человек. Они обнялись из последних сил, вздрагивая от холода, а песня стала все громче, и веки Джоффри зажмурились. «Еще один раз, пожалуйста, еще один раз, это все, о чем я умоляю». Он закрыл глаза на минуту, и наконец открыл их, осознав, что величественный звездный купол над ними сменился пурпуром. Вместо звезд созвездия фракталов пересекали его по всей длине, а отдаленная фигура светилась красным. Он ухватился за Сансу, когда задул ветер и солнечный наклонился. Потрескавшиеся столбы поднимались из глубин океана, словно пробужденные морские монстры, вылепленные из нематериального вещества и пурпура. Они потянули их вверх с возрастающей скоростью, несмотря на то, что во время этого трескались и ломались от напора. Джоффри мог слышать, как песня вибрирует. Величественная река звуков, от которой душа трепетала, пока его сознание сосредоточилось на летнем утре много лет назад, где находился юный парень, невежда, который ничего не знает о внешнем мире и о последствиях своих действий. Пурпур вздрагивал под давлением, песня запиналась, пока Джоффри припоминал то ленивое утро. Псы лаяли в отдалении, а другой пес охранял его покой. Король Роберт с пустым взглядом готовился к охоте. Мерцелла шагала по коридору, потерянная в раздумьях. Бейлиш крутил свои махинации в кабинете, оперируя золотом и вызывая крах. Джейми, одетый в серебро и золото, стоял перед дверью и смотрел сквозь них, пока мамины горничные молча расчесывали ее волосы. Он был столбами, и столбы были им. Здесь уже не существовало физических барьеров, их души переплелись, как и было задумано при творении. Санса и Джофф, Джофф и Санса. Течение песни снова прервалось, столбы начали крошиться, пока они растворялись в пурпуре, и утро их перерождения уже ожидало вдалеке. Глава 64. Холодный ветер. «Ты уверен, что с ней все хорошо?» — напряженно спросил Роб. Он бежал вверх, перепрыгивая через две ступеньки за раз, брат следовал за ним сзади. «Думаю, что да, выглядело не так уж страшно», — ответил Джон, когда они достигли четвертого этажа, пробежав по серым коридорам главной твердыни. «Мистер Лювин был поблизости, сейчас он осматривает ее. Что же случилось?» — спросил Роб. Он пытался умерить сердцебиение после внезапной паники и бешеной беготни по лестнице. Джон не выглядел бы таким спокойным, если бы и на самом деле произошло что-то ужасное. Я не уверен, но кажется, что она споткнулась. Она ссорилась с Рией возле комнаты Септы, а потом они упали с лестницы, сказал его полукровный брат. Боги, они же могли свернуть себе шеи. Почему они не могут прожить хотя бы один день без попыток поубивать друг друга? Они подошли к толпе горничных и смущенного парня, который переминался возле конца лестницы, что вели к учебной комнате Септы. «Ну дайте им пройти, возвращайтесь к своим делам», — Роб услышал голос мейстера Лювина. Голос настойчивый, но не очень встревоженный. Роб вздохнул, протискиваясь между слуг, прежде чем они успели расступиться. Увидев его, они быстро ушли, склонив головы. «Все в порядке, Томас?» — спросил он пузатого стражника, осторожно отталкивающего слуг со своего пути. «Это привычное падение, милорд, больше крика, чем вреда. Лучше сами взгляните», — сказал тот, отступая в сторону и оттолкнув последнюю горничную прочь. Роб увидел на полу Арию и Сансу. Первая нахмуренно сидела с разбитой губой, а другую сестру осматривал мистер Лювин. Рана Сансы выглядела более серьезной. По лбу текла струйка крови. «Как вы себя чувствуете? Все хорошо. Что случилось?» — спросил у них Роб. «Глупая Санса подскользнулась на лестнице и покатилась вниз вместе со мной», — воскликнула Арья, едва не просверливая в нем дыры своими серыми глазами. Санса промолчала, Лювин до сих пор осматривал ее рану. «Мать приказала вам обоим прекратить драки, теперь она. Здесь не было моей вины», — заголосила Арья, скрестив руки на груди и вздрогнув. Нижняя губа девочки задрожала. Она взяла одно из полотенец, принесенных мистером Лювином, и вытерла кровь с губы. Она цеплялась ко мне все время после выхода из кабинета Септы, а затем обезумела и попыталась погнаться за мной. «Спокойно, Арья, ты должна рассказать все с самого начала». Тамарт говорил, что ты дернула ее за косу, вмешался Джон. Еще 2 года назад он бы встал на колени возле Арьи или Сансы. Сейчас же парень стоял на почтенной дистанции. Робу это не нравилось. Она хмыкнула, отведя взгляд на бок. «Арья, Роб, будьте потише», — сказал мистер Лювин, до сих пор промывавший рану Сансы. Юноша почувствовал укол вины и кивнул, отступив на шаг назад и позволив мистеру заканчивать свой труд посреди тишины. «Со мной все хорошо, мистер Лювин, на самом деле», — сказала Санса, осторожно отодвигая его руки от себя. «Это мне решать, юная госпожа», — сказал мастер. «Можете вспомнить, которая сегодня дата?» Голубые глаза напряженно взглянули на Лювина. 27-й день второй луны. Лювин слегка покачал головой. «Сегодня 28-е. «Что?» Ее это как будто шокировало. «Не расстраивайся, Санса, такое случается после сильного падения. Вскоре память прояснится, обещаю», — ответил мистер. «Это же только день, один день нам это удалось», — медленно проговорила девушка. Ее лицо стало расслабленным, как будто она раньше испытывала боль. «Не помнишь, что ты делала перед падением?» — спросил мистер. Санса снова взглянула на него с сомнением в глазах, прежде чем весь ее облик в раз изменился. Она словно овладела мимикой, прежде чем улыбнуться мистеру, и плавно поднялась, пока он не успел добавить ни одного другого слова. «Я в порядке. Благодарю вас за заботу, мистер Лювин», — сказала она, кивая старику. Это она только что отослала мистера Лювина прочь. Робт мог поклясться, что сестра на мгновение говорила как мать, и Лювин явно почувствовал то же самое. Мистер чисто инстинктивно отступил назад. «Я леди Санса». Лювин не успел продолжить предложение, прежде чем она обернулась со вздохом. «Если вас так интересует, то я ссорилась со своей сестрой, а потом мы покатились вниз по лестнице как два мешка с капустой. Мистер Лювин, мне уже лучше. Если будут какие-то перемены к худшему, то я навещу вас в вашей башне». «На этом все», — сказала она. Голубые глаза сосредоточенно вглядывались в мистера. «Очень хорошо, моя госпожа», — пробормотал Лювин, скрывая мрачную гримасу, пока поднимал свои принадлежности. «Обязательно зайдите ко мне вечером, вы обе. Должен повторно промыть ваши раны». «Конечно», — согласилась Санса. Арья просто кивнула, глядя на сестру и сжав губы. Взгляд Робба следил за мистером, который пошел себе. «Вам обоим не стоило драться на лестнице. Это же опасно», — рассеянно молвил он. После отбытия мистера Джон двинулся к Арье, видимо, желая помочь ей встать на ноги. Однако Санса опередила его. «Арья», — сказала она со странной улыбкой на устах, — «прости меня, ты в порядке?» — спросила девушка, протянув руку вперед. Арья хлопнула ее по ладони, скривившись, и сама встала на ноги. «Прибереги представление для матери», — буркнула девочка и зашагала прочь. Санса вздохнула, массируя затылок, когда Роб схватил ее за руку. «Ты уверена, что все в порядке?» — спросил он, прежде чем мысленно материться. Санса пыталась имитировать поведение матери в течение последних 2 лет, и ее бесило, когда к ней относились как к ребенку. Она покачала головой, словно на мгновение испугавшись. «Роб», — сказала она, протянув ладонь к его лицу. Девичий голос напоминал переплетенный клубок эмоций. «Рада видеть тебя таким», — прошептала сестра, прижав ладонь к лицу брата. Роб улыбнулся, кладя ладонь поверх Сансины и опустив ее вниз. «Каким таким?» — спросил он. «Целым, счастливым», — сказала она почти автоматически. Ее взгляд в то время парил на расстоянии миллиона миль. «У тебя красивая улыбка, брат, никогда не скрывай ее». «Ладно, попробую», — сказал он, переведя взгляд к Джону, к которому обернулась Санса. «Джон», — начала она растерянно, словно не имея возможности подобрать слова. Это отличалось от ее привычного отношения. Она не запиналась, не краснела и, на удивление, не скривилась. Последнее обычно случалось, когда матушка была поблизости. Она, казалось, на мгновение потеряла дар речи, но через мгновение она нежно коснулась руки Джона. «Брат», — сказала она через секунду. Ее глаза полнились невыразимыми словами. «Спасибо за помощь», — едва выговорила девушка, с благодарностью сжав его ладонь, прежде чем уйти себе. Было ошибкой отсылать мейстера Лювина. Очевидно, она слишком сильно ударилась головой. Сначала казалось, что после падения события в общем текли по своему руслу. Его сестра погрузилась в рутинные дела, как всегда. Вышивание родовых гербов с септой, обучение на уроках пения вместе с остальными девушками, делилась сплетнями и тому подобным. Однако со временем привычная рутина начала меняться. Роб начал замечать, как сестра высматривает сквозь окно что-то в отдалении, закрыв глаза, пока ветер играл с ее волосами. Тогдашние уроки сразу отходили на задний план. Она начала удаляться от крепко сбитой группы девушек. Джейни и остальные испытывали удивление, когда Санса почти перестала на них обращать внимание. Тогда как ранее любимым занятием Сансы было выслушивание рассказов септы, сейчас она слегка хмурилась и выполняла каждое задание, как будто это было глупой потерей времени. Казалось, словно она наконец устала поддерживать наигранную маску, концентрируя всю силу воли для имитации и в конце проваливая эту затею. Ну, по крайней мере, она пыталась. «Те схватки с Ирией стали поворотной точкой», — произнес он вслух. Джон буркнул. Они стояли на верхушке главной твердыни, созерцая горизонт на севере. «Ребята поднялись сюда, чтобы сойтись в поединке без присмотра сэра Родрика, как они иногда это делали раньше, когда были моложе. Однако, если по правде, ни один так и не коснулся своего меча. «Ага», — пробормотал Джон. Сводный брат стоял возле Робба, облокотившись на стену. Это было так странно даже без учета такого резкого изменения поведения. Робб согласился. Первой ласточкой было происшествие в столовой. Арья положила лимонный пирог на стул Сансы, который громко чвыркнул, когда сестра села, даже не подозревая о таком подвохе. Арья разразилась хохотом, несмотря на материнское назидание, но Санса просто улыбнулась, грустной, ностальгической улыбкой, которой она наградила раздавленный пирог, когда поднялась на ноги с кресла, словно мать, нашедшая свое дитя, которое спряталось под одеялом и планировала напугать ее. Она посмотрела на Арью, а затем на остальных присутствующих старков, включая Тиона, который в тот день вовремя прибыл за стол, с выражением колебания на лице. В этот миг прежняя Санса уже бы требовала голову Арьи на подносе, и небось бы попыталась по-дурацки выдрать сестре все волосы с головы, а потом разрыдалась бы. Внезапное отсутствие реакции почему-то привело к напряжению всех присутствующих за столом. Либо на них обрушилась самая жестокая истерика, либо их сестра серьезно заболела. Она отметила те неуверенные взгляды, и в конце как будто вынужденно отчитала Арью, обращаясь к ней так, как Рикон мог бы поучать своего щенка, если по правде, это и ссорой или назиданием трудно было назвать. Это вызывало жуткое ощущение. Вскоре она извинилась за это. Второе событие показалось значительно более странным. Первый случай произвел впечатление на всех. Мать попыталась строго расспросить, что именно кто-то из старковских детей сделал, чтобы ввести Сансу в такое нехарактерное состояние. Тион шутил про удар в голову при падении, который, видимо, оставил по себе не только синяк, но быстро захлопнул рот после быстрой встречи с кулаком Робба. Как бы то ни было, в тот момент Санса находилась неподалеку от кухни и все-таки услышала те слова. Это только заставило ее чувствовать себя более неловко, и она пошла дальше с вынужденной улыбкой. На следующий день она сцепилась с Арьей из-за мелких чернильных шлепков, и это было чрезвычайно жутко. Робб слышал все от начала, ведь также находился в библиотеке, записывая краткий очерк о старой Валерии для мейстера Лювина. Это выглядело как анатомическое вскрытие одной из предыдущих ссор. Не было ничего нового в плане обиды слов, все те же привычные фразы про лошадиное лицо и подлые розыгрыши, но то, как это было сказано. Санса говорила четко и методично, словесно прибивая Рью к земле, пока сестра не сломалась окончательно, даже не пытаясь отражать нападение, и разрыдалась. Тогда вмешался он, чувствуя себя дураком из-за запоздалой реакции, и направился к Арье, чтобы обнять ее и прекратить то издевательство. Он уже собирался открыто высказать Сансе отдельные свои мысли об этом все, но именно тогда пересекся с ней взглядом и увидел ее глаза. В них застыл искренний ужас. Девушка заслонила рот обеими ладонями, пока глаза увлажнялись, так словно она и сама не могла поверить, до чего все дошло. Она выбежала вон и после того, вон где она... пробормотал Джон, незаметно указывая пальцем на северную стену. Роб поерзал под меховой накидкой, нахмурившись от непривычно холодного ветра, что дул в последнее время, прежде чем взглянуть на сестру. «ГМ, она не пялится на юг», — сказал Роб. «Это очевидно. Она пялится на север», — заметил Джон. «Не будь занудой, брат. То, что она направила в сторону севера взгляд, еще не означает, что она смотрит на север», — объяснил он. «Вот прямо сейчас она смотрит на запад, как мне кажется». Сестра медленно двинулась, с закрытыми глазами и грустной улыбкой на устах. Джон буркнул. «Ага, но это часто бывает. Вчера она опиралась на западную стену и все равно пялилась на юг, я в том уверен», — сказал Роб. Выглядела такой счастливой, что едва не соскользнула с камней вниз. Между собой они называли это всматриванием. Когда их сестра прогуливалась по стенам, в поисках свежего воздуха, она непривычно застывала на месте, фокусируя взгляд в конкретном направлении, и хотя привычные эмоции, связанные с конкретными направлениями, были несколько изменчивыми, но обычно все же в общем коррелировали со сторонами света. При взгляде на юг она как будто сбрасывала какой-то груз с плеч, пальцы порхали над выступами стены, пока она шагала. Улыбка сияла как солнце и казалась искреннее предыдущих. Когда сестра улыбалась после похвалы от септы, в те далекие времена, что сейчас казались месяцами, хотя на самом деле прошло лишь несколько дней, восток вызывал более сдержанные эмоции. Она хмурилась и иногда криво улыбалась, шагая уверенным и выверенным шагом. Иногда она даже шевелила губами, словно общалась с кем-то. Худшим выбором был север. Рабба обычно это вызывало мурашки по телу. Она просто застывала между бойницами, так словно была готова, что буря сметет ее вниз. Без движения, застыв словно статуя, подобная тем статуям в крипте Винтерфилла, и словно пробиваясь взглядом сквозь серые тучи за северном горизонте. Она редко вглядывалась в том направлении, и каждый раз поэтому всегда извинялась, что бросит всех и уединится в своих покоях до конца дня. Поникшие плечи и испуганные глаза указывали на шок от чего-то виденного. Он не знал, кого Санса собиралась обмануть, когда ее спрашивали, что же случилось. Черт, они же все были семьей, конечно же они заметили, что что-то не так. После наказания за вторую драку с Ирией она, как казалось, казалось, будто она решила уже не прятаться за маской самой себя. Сестра спокойно отказалась продолжать хоть какое-то обучение с Септой или мистером Лювином, настаивая, что уже знает достаточно. Она отвечала на заданные ими вопросы почти как тренированный мистер Цитадели, по крайней мере судя по словам, подслушанным рабам, которые Лювин пересказывал отцу. Она также прошла экзамен Септы, не оставляя матери ни одного аргумента, чтобы та не ограничила использование свободного времени дочери. И с тех пор она ни разу не задевала Рию и перестала выказывать хоть какой-то интерес к сплетням в замке. С каждым новым днем она все больше срывала покрывало условностей, проводила все больше и больше времени в библиотеке, верхом ездила в зимний городок или писала письма, один за другим, к таинственным адресатам, о которых наверняка знал только мистер Лювин. Ну, он и отец, конечно же. ГМ, она уже идет себе, не выглядит слишком сметенной, скорее задумчивой, сказал Джон. Видимо, это был Запад, сказал Роб. Он задумался над тем, что же сестра на самом деле делала, когда находилась в таком состоянии. Гипотезы Тиона звучали слишком примитивными и убедительными насчет чего-то такого зловещего. Было что-то в Винтерфилле, изменившееся после того падения, что-то напряженное, так будто Роб обнаружил веревку, привязанную к своему торсу, натянутую, но слегка потертую, что привязывало его к чему-то. Он наблюдал за ее уходом за северную стену. Даже походка сестры изменилась. Хотя раньше она передвигалась неуклюже и спеша, а сейчас Санса словно перестала притворяться и сохранять видимость нормальности. Теперь девушка скользила по коридорам походкой, которая была одновременно быстрой и преисполненным достоинства. Прямая спина и сцепленные впереди руки, ритмически выверенные шаги, которым не мешало обтекаемое платье, сшитое ею собственноручно, своеобразная комбинация северного меха и зеленой ткани с юга, и казалось, будто она не уделяет никаких сознательных усилий для движения таким способом. Позже Роб осознал, что она ранее прилагала усилия, чтобы не двигаться таким образом. Сестра резко остановилась, переведя взгляд прямо на них. Роб и Джон мгновенно пригнулись под стену, застыв на месте. Они выглянула через несколько минут, обнаружив Сансу в том же месте, с перекрещенными на груди руками и несколько раздраженной улыбкой. Роб и сам смущенно улыбнулся, и она добродушно покачала головой, прежде чем двинуться к северо-западной башне. Ага, до сих пор Санса, хотя и иная версия Сансы. Боги, сейчас не помешает напиться. Может, Тион имеет что-то алкогольное. Не желаешь выпить? Эта загадка хуже, чем одна из валерийских поэм Лювина, сказал он вслух. Джон покачал головой. Завтра уезжаем, должны увидеть того дезертира, или ты забыл? Отцу не понравится, когда от нас будет вонять дешевым алкоголем, послышалось в ответ. Вот дерьмо, ты прав, сказал Роб, хотя где-то в глубине души почувствовал удовлетворение, потому что брат перестал называть отца лордом Старком, по крайней мере, когда они двое были без свидетелей. Джону суждено было стать правой рукой брата, а не одним из привычных слуг. Почему никто из окружающих так не считает? Он покачал головой. Тогда нам лучше спуститься. Не забудь приглядывать за Браном. Это он впервые такое увидит, добавил он. Джон кивнул, как будто это было очевидно. Конечно же, он так и поступит даже без напоминания. Упрямый сводный брат всегда был внимательным, по крайней мере, когда это касалось Брана и Арьи. Они спустились вниз как раз к ужину, и он адресовал Сансе очередную застенчивую улыбку через весь стол. Она приняла это извинение, закатив глаза, и продолжила прислушиваться к разговору родителей, и даже рассмеялась, когда Рикон атаковал ее с ложкой, полной липкого пудинга, однако скривилась, когда Арья села за противоположную сторону стола от нее. Роб вздохнул, переключив внимание на Брана. «Надеюсь, что малый завтра не будет нервничать», — подумал он, застигнутый внезапным карканьем в отдалении. Проклятые вороны! Утром было облачно, весь горизонт затянуло серой пеленой. Роб заметил, что рука словно по собственному желанию ритмично подергивается, в ритме с резкими порывами ветра, пролетавшего над мозаичным местом из зеленых холмов к северу от Винтерфилла. Он овладел своими движениями, снова посмотрев на Сансу, когда двое старковских стражников повели дезертира вверх по склону. Она стала неожиданным дополнением к обществу, хотя этого нельзя было сказать, глядя на ее одежду. Сестра промчалась сквозь врата Винтерфилла почти на 20 минут позже после отбытия основной группы, наряженная в облегающий кожаный костюм для езды верхом, обрамленный мехом, таким же, как у Джона или Робба. Единственным отличием был мех ушей, мех белого волка. Холм окружили примерно с дюжину мрачных старковских воинов, знавших, что будет дальше. Отец бросил взгляд на Робба, когда два стражника прошли половину пути, ведя под руки дезертира, и Роб кивнул. Он двинулся к Сансе, шагая мимо Брана и Джона. Сводный брат что-то медленно говорил, успокаивающе держа руку на плече Брана. В отличие от Брана, Санса не переминалась на месте, когда наступило время казни. Она в основном смотрела на север, на серый горизонт, который имел вид серого бесформенного облака. Роб, пригасив беспокойную дрожь, наклонившись к ней и нежно коснувшись ее локтя. «Тебе не надо что-то доказывать, Санса, что бы там ни случилось между тобой и Арией или матерью», — он неуклюже замолчал, словно слепец, слепо хватающийся, ища точку опоры. «Что же с ней творится, черт возьми? Уверяю тебя, что они тут ни при чем, брат», — ответила она, все еще глядя вдаль. «Боги, когда это она успела так повзрослеть? Санса должна была сейчас сплетничать с Джейни и остальными девушками Винтерфилла, а не торчать здесь на казни. Тогда дело в отце, мне», — добавил он нерешительно, — «не в вас». «Тогда почему, Санса, ты же едва не упала в обморок в прошлом году, когда старый Ниб заколол ту свинью, и в этот раз все будет значительно хуже. Я знаю, если устроишь истерику, то это плохо повлияет на репутацию отца», — сказал он, делая попытку зайти с другой стороны. «Истерики не будет, мать будет свирепствовать», — добавил он. «И пусть. Санса, что на тебя нашло?» — спросил он, сильнее сжав ладонь. Сестра наконец перевела взгляд на него. Раньше, несколько дней назад, что сейчас ощущались месяцами, она бы сникла под взглядом старшего брата. И на в этот раз именно он был тем, кто отступил назад, отпуская ее руку. Он почувствовал, как эти голубые глаза словно прорезались сквозь него насквозь, прежде чем мгновенное ощущение исчезло, и она на самом деле посмотрела на него. «Бран моложе меня, и все же отец взял его, не посмотрев на мамину несогласие». «Почему?» — спросила она.